Силы были равны. Никто не предполагал, что война затянется. Но тщательно разработанные генштабами планы рухнули в первые же месяцы. Силы противостоящих блоков оказались примерно равными. Расцвет новой боевой техники множил число жертв, но не позволял сокрушить врага и продвинуться вперед. Обе стороны сражались ради победы, но ни одна наступательная операция ни к чему не привела. Битва на Сомме продолжалась 4,5 месяца. Заплатив жизнями 600 тысяч солдат и офицеров, Франция и Англия отвоевали 10 километров. 300 тысяч погибли под Верденом, а линия фронта практически не изменилась. Почти 500 000 русских солдат погибли, были ранены или попали в плен летом 1916 года в ходе Брусиловского прорыва к востоку от Львова, а отвоевали не больше 100 километров. Верден, укрепленный пункт французской армии, вдававшийся в расположение немецких войск. Под Верденом немецкие артиллеристы выпустили в первые 8 часов сражения 2 миллиона снарядов. Но когда немецкие солдаты перешли в наступление, они наткнулись на сопротивление французских пехотинцев, которые пережили артподготовку и сражались отчаянно. После 3 дней боев немцы торжествовали победу. Колокола звонили. Но рано. 6 октября 1916 года Верден отбили. Теперь победу праздновали французы. Потери обеих сторон были равноценны, но немцам, имевшим слабых союзников, нечем было их восполнить. Со стратегической точки зрения не имело никакого смысла жертвовать сотнями тысяч своих солдат ради захвата укреплений вокруг Вердена, но равным образом не стоило и жертвовать людьми ради их удержания. Испытанный французской армией урон особенно чувствителен ввиду сравнительной скудости населения Франции, признался российским дипломатом в Петрограде посол Морис Палеолог. Под Верденом, по разные стороны линии фронта, сражались молодые офицеры. Немец Фридрих Паулюс, будущий генерал-фельдмаршал Вермахта, который во Вторую мировую дойдет до Волги и будет пленен в Сталинграде, и француз Шарль де Голль, который возглавит антинемецкое сопротивление, а со временем станет президентом страны, командовал обороной Вердена генерал Анри Филипп Петан, ставший национальным героем. Во Второй мировой он испугается повторения такого же кровопролития, потому решит капитулировать перед наступающим вермахтом и покроет себя позором. В 1916 году потребности войны превысили демографические и экономические возможности стран продолжать ее. В Германии, Франции и Австро-Венгрии под ружье поставили 80% мужчин, годных к воинской службе. Целое поколение было отправлено на поля сражений.